А может, это не для меня? Черт! Иногда подумаешь, как она в British Oak сует себя в лицо каждому мужику, протискиваясь к дамской комнате. Иногда думаю, что она со мной только в наказание. Она мне наказание за все плохое, что я сделал. О, черт! Этот засранец заболтал какую-то девку, и она повелась. Вот до чего все неправильно. Я закрываю глаза. Поторопись, ради бога. Мне очень плохо. Глава 31. Эд подпрыгивал на полу пустой гостиной. Напрыгавшись, он лег и приложил ухо к лакированному полу, а сейчас радостно простукивал стены. Лиза ума не могла приложить, зачем он это делает. Она была уверена, что он и сам не знает. Ей было нехорошо. Все в квартире было навехонькое, а запах пластика и пыли напоминал о летних поездках на заднем сиденье отцовской машины, когда она была ребенком. Внезапно вспомнился вкус размякшей от жары фруктовой конфеты, и ее затошнило. «По-моему, все довольно основательно, Лиз», — сказал Эд. Лиза остановила на нем долгий взгляд. «Откуда что берется?» Она никогда не видела его таким оживленным. Он взял распечатку риэлтора. «Не могу оторваться от этого. Абсолютно новая квартира люкс в превосходно отстроенном здании для жизни вблизи воды и в нескольких сотнях метров от делового и торгового центра «Зеленые дубы». Большая главная спальня с прилегающей ванной комнатой, полностью оснащенная кухня с первоклассным оборудованием, соединенная с жилой столовой зоной, балкон с великолепным видом на канал. Лиза стояла на маленьком железном балкончике и смотрела на чемодан, плывущий по маслянистой воде канала. Зрелище было невыразимо зловещее. «Мы точно потянем, представляешь, жить здесь. Но мы можем, если ты получишь работу в Фортрелле. Это вообще будет пара пустяков. Конечно, туда придется ездить, но ты же сама сказала, что не хочешь жить рядом с работой». Лиза старалась сосредоточиться на чемодане и не думать о том, каково это будет — жить в тени одного торгового центра и по 2 часа в день ездить на работу в другой. Чем дольше она смотрела на чемодан, тем больше пугалась нарастающего позыва броситься вниз. Чтобы прогнать головокружение, она стала смотреть на горизонт. Вдали был виден шпиль дома друзей. Викторианское кирпичное здание выделялось среди серых параллелепипедов. Дом для общественных собраний и богослужений квакеров. Она была там однажды лет в 6 или 7. Мама повезла ее в город за покупками. Лиза ясно помнила, что на ней была оранжевая водолазка. Она ей всегда нравилась. Но в этот день она надела ее впервые с тех пор, как мальчишка из класса сказал, что она в этой водолазке отпад. Это было глупое замечание, никто не засмеялся, потому что вид у нее был не отпадный. Отпадные, по-моему, не ходят в джинсах, Джейсон. Так или иначе, Лиза больше не хотела ее носить. К ним подошла женщина с большим блокнотом и заговорила с мамой. Потом она наклонилась и сказала: «Здравствуй, Лиза. Мама говорит, что ты, может быть, любезно согласишься ответить на несколько наших вопросов. В них ничего страшного нет. Это не тест. Мы просто хотим, чтобы ты попробовала новый десерт и сказала, вкусный он или нет». Мама повернулась к ней и объяснила: «Это исследование рынка». Лиза понятия не имела, что это значит. Она представляла себе, как кто-то что-то ищет среди ларьков с фруктами и овощами, а кругом кричат мужчины в полиэстеровых куртках —